Жуковскому получил я вчера письмо от Вяземского. Уморительно смешное. Как мог он на Руси сохранить свою веселость? Мне скучно, бес. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел. Его ж никто не приступает. Вся тварь разумная скучает. Иной от лени, тот от дел. Кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел. Тот насладился через меру, и всяк зевает, да живет. И всех вас гроб, зевая, ждет. Зевай и ты. Сухая шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться. Доволен будь ты доказательством рассудка. В своем альбоме запиши «Fastidium est quies» — «Скука отдохновения души». Я психолог. О, вот наука. Скажи, когда ты не скучал? Подумай, поищи, тогда ли, как над Вергилием дремал, а розги ум твой возбуждали, тогда ли, как розами венчал ты благосклонных дев веселья и в буйстве шумном посвящал им пыл вечернего похмелья, тогда ли, как погрузился ты в великодушные мечты, в пучину темную науки, но помнится тогда от скуки, как орликина из огня ты вызвал, наконец, меня». Я мелким бесом избивался, развеселить тебя старался. Возил и к ведьмам, и к духам, и что же, все по пустякам. Желал ты славы и добился, хотел влюбиться и влюбился. Ты жизни взял возможную дань. А был ли счастлив? Перестань. Не растравляй мне язвы тайной. В глубоком знании жизни нет. Я проклял знаний ложный свет, а слава, луч ее случайный, неуловим, мирская честь бессмысленна, как сон. Но есть прямое благо. Сочетание двух душ. И первое свидание, не так ли? Но нельзя ли узнать, кого изволишь вспоминать? Не Гретхен ли? О сон чудесный, о пламя чистой любви! Там, там, где тень, где шум древесный, где сладкозвонкие струи, там на груди ее прелестной, покоя томную главу, я счастлив был. Творец небесный, ты бредишь, Фауст, наяву. Услужливым воспоминанием себя обманываешь ты. Не я ль тебе своим старанием доставил чудо красоты и в час полуночи глубокой с тобою свел ее? Тогда плодами своего труда я забавлялся одинокой, как вы вдвоем. Все помню я. Когда красавица твоя была в восторге, в упоении, ты беспокойною душой уж погружался в размышление. А доказали мы с тобой, что размышление — скуки семя. И знаешь ли, философ мой, что думал ты в такое время, когда не думает никто, сказать ли? Говори. Ну, что? Ты думал, агнец мой послушный, как жадно я тебя желал, как хитро в деве простодушной я грезы сердца возмущал. Любви невольной, бескорыстной, невинно предалась она, что ж грудь моя теперь полна тоской и скукой ненавистной. На жертву прихоти своей гляжу, упившись наслаждением, с неодолимым отвращением. Так безрасчетный дуралей, вообще решась на злое дело, зарезав нищего в лесу, бронит ободранное тело, так на продажную красу насытясь ею торопливо, разврат гасится боязливо. Потом из этого всего одно ты вывел заключение. Сокройся, адское творенье, беги от взора моего. Изволь. Задай лишь мне задачу, без дела, знаешь, от тебя не смею удалиться я. Я даром времени не трачу. Что там белеет, говори. Корабль испанский, трехмачтовый, пристать в Голландию готовый. На нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, да модная болезнь, она недавно вам подарена. Все... утопить. Сейчас?